самость не имеет доступа к нам. Она остается за стенами твердыни. С ней навсегда расстаются пришедшие к нам. Поэтому самый страшный враг, становящийся на пути человека, устремившегося к нам, это самость. Самость – враг номер один. Самость связана с личностью. Входя в общение с нами, самость следует оставлять за порогом. Личное начало может быть совершенно освобождено от самости, и тогда оно становится послушным орудием индивидуальности. Ведь ее цель – служить высшему «я» человека, собирающему через посредство этой личности материал, дающий возможность сознательного выявления индивидуальности на высших планах бытия. Если в данном воплощении личность такого материала не собрала, индивидуальности нечем жить будет в надземном, и нечего будет пожать от земных трудов человека. Земная жизнь может быть настолько бесплодной, что целая страница такого воплощения, то есть все оно целиком, вычеркивается из книги жизни. Смысл воплощения в собирании элементов, дающих человеку право на бессмертие. Эти элементы можно назвать элементами бессмертия. Личность как таковая живет и исчезнет, ибо живет только одно воплощение. Но индивидуальность, пожиная от трудов, собранных личностью, продолжает жить, накопляя сокровища опыта и знания, получаемые от каждого нового воплощения, каждой новой личности, которая является выражением тех или иных свойств индивидуальности. Полнота сущности духа заключается в его индивидуальности. Цель личности – служить своему высшему «я».